рассказывала ей об этом. Вдруг вошел Дау. Узнав, в чем дело, он воскликнул. «Что творится? Боже мой! Боже мой, что творится? Девушки плачут, что надо идти замуж». Прошло полгода. На той же кухне Дао как-то спросил у меня. «Ну, как тебе нравится быть замужней дамой?» При этом он странно улыбался. Эта улыбка смутила меня, и я не знала, что ответить. «Я спрошу иначе. Что тебе больше нравится? Твой муж или любимые конфеты Мишки?» «Мишки!» — сдуру брякнула я. Что тут началось? Дау вскочил и, размахивая руками, сказал. «Какой ужас! За кого я ее выдал замуж? Впрочем, я давно догадался, что красивые мужчины — плохие любовники. Они полагают, что женщина будет удовлетворена, созерцая их красоту». Кора ехидно заметила, что Дау проявляет слишком большой интерес к семейной жизни племянницы. «Но меня это волнует», — пояснил Дау. «Успокойся, она еще не вошла во вкус». К сожалению, моя семейная жизнь не заладилась. Вероятно, от того, что мы с Виктором жили в разных городах. Я у мамы, он в Алупке, ибо был начальником крымской экспедиции Фиана. Ну, какая же это семья? Для меня главным было мое дитя. Я бросила институт. Просто перестал туда ходить, даже отпуск не оформила. В нашей семье ребенок всегда был центром мироздания. Какая уж там учеба, иногородний муж, подруги, о муже я и думать забыла. В трудную минуту я всегда шла к Дау. Во-первых, он слушал, как никто. Во-вторых, я ему верила. «Я хочу развестись с Виктором», — начала я. «Почему? В чем причина?» — спросил Дау. «Причина в том, что она дура», — не выдержала Кора. «Умные женщины мужей профессоров не бросают». «Каруша, не мешай. Так в чем причина?» «Причины никакой нет. Просто я его разлюбила». «Ничего себе! Нет причины!» «Да важнее этого ничего не может быть», — возмутился Дау. «Но мама против. Она говорит, что в тот день, когда я с ним разведусь, она выбросится из окна». «А ты поверила. В жизни она этого не сделает. Она же не сумасшедшая. Это педагогика чистейшей воды». Я шла домой спокойная и счастливая. Я снова поступлю в институт, закончу его, буду работать, воспитывать дочку. А мама поймет, она такая добрая. Дау очень ценил, что его жена — идеальная хозяйка. Спокойная, уютная обстановка была ему необходима, чтобы расслабиться, отдохнуть. Пожалуй, именно спокойствие он ценил больше всего. Когда Кора однажды за столом завела разговор, который был для него крайне неприятен, он встал и ушел без обеда. Она со слезами бросилась за ним, но иногда он был неумолим. Так случилось и на этот раз. Его, казалось бы, шутливые разговоры о том, что следовало бы ввести систему штрафов за недовольное выражение лица у одного из супругов, были очень неприятны для Коры. «Ты понимаешь, кого он имеет в виду?» — говорила она сестре. «У него самого никогда не было недовольного выражения лица. Он был убежден, что с недовольной физиономией могут показываться на людях только хамы, или, как он их называл, хамлеты». «Вот ты всегда на стороне Дау», — сказала как-то Кора своей старшей сестре. «А он знаешь, что придумал? Штраф за недовольное выражение лица». «Как это?» «А вот так. Если у жены лицо, как у медведя, ее надо штрафовать на 100 рублей. Это, по-твоему, справедливо?» «По крайней мере, не будешь ходить с унылым выражением лица». «И еще анекдот рассказал». Один спрашивает у приятеля. «Зачем ты научил свою жену играть в карты?» «А это очень удобно. Вчера я отыграл у нее половину своей зарплаты». Однажды Кора обратила внимание мужа на весьма деликатную деталь. во взаимоотношениях супружеской пары.